Глава 30. «Руслан Андреевич, через пару минут перезвоню». Санек быстро протараторил, видимо, занят человек, а я тут со своей... Так и вертелась эта дурацкая красавица на языке, но я сдержался. Мне, в принципе, и так все понятно. Пары минут больше, пары меньше. Сейчас это не имеет никакого значения. Дано вывод, вот и вся схема. «Жду». Бросил напоследок и отключился. У меня есть еще один источник информации, который сейчас во всем покается, а после вылетит из моей квартиры в считанные секунды. Сначала правда, а потом уже... Меня разрывало на части, когда я, как тайфун, сметающий все на своем пути, двигался в спальню. Резко открыл дверь и вошел в комнату. Аккурат в тот момент, когда Злата подтягивалась, как мартовская кошка, а после улыбнулась, глядя мне в глаза. «Привет!» Ее звонкий голосок резанул по моим оголенным нервам, как будто струна лопнула. «Но неужели можно так притворяться? С таким-то взглядом, честным, довольным, невинным, я даже сжимаю кулаки, представив, как они с Сеней вот так же, лежа в постели, придумывали свои многоходовочки. Зверею до черных пятен перед глазами. Злата тут же меняется в лице. Видимо, моя зверская физиономия ее впечатляет. Я пока на расстоянии держусь. Боюсь, что долго не выдержу напряжения. Цирк решили устроить за моей спиной. Выдал довольно грубо, но и церемониться я с ней не намерен. Предательница. С невинными глазками. Хотя, когда дело касается бабла, причем нехилого, тут не до любезностей и откровений. Это я стараюсь всегда играть по правилам. Ненавижу фальшь и ложь. Тошнит меня от притворства. Но многие со мной не согласятся. Большинство пойдет на игру, достойную Оскара. Огромные бабки всегда сопровождаются подлостью. Даже если кто-то и пытается списать на неопытность, возраст или невинные глазки, которые сейчас, к примеру, округляются и вот-вот готовы выпрыгнуть из орбит. Не пойму, о чем ты? Фамилия твоя как? Прорычал, больше не желая слушать весь тот бред, который сейчас девчонка начнет нести. Руслан. Как? Пауза и мой взгляд, прожигающий ее насквозь. «Твоя!» Даже слегка дернулся вперед, чтобы девчонка впечатлилась окончательно. «Фамилия!» «Мать твою, я ведь точно попал в яблочко!» Девчонка напугана, еще бы! Я и не на такое способен, когда меня разозлить. А достали они меня с Сеней конкретно. Еще один геморрой решили на мою голову повесить. «Не выйдет! Пусть даже не пытаются!» «Седова!» Негромко произносит Злата, но пристального, правда, сейчас слегка испуганного взгляда не отводит. «Отлично!» Я развожу руками в разные стороны, скривившись так, как будто лимон целиком сожрал. «За идиота меня держишь?» «Я просто не знала, как сказать, ведь ты...» Замолчала, снова закусив нижнюю губу. «Нет, больше этот трюк не прокатит». «А что я?» Нагло перебиваю девчонку, не желая слушать ее оправдание. «Нищенка, избитая под колесами моего автомобиля. Надо было на свалку тебя выкинуть? Или в лесу оставить?» «А потом в кабинете?» Я запинаюсь, но несет меня конкретно. Разыграли все как по нотам, а я, идиот, повелся. «За долги бедную девочку мне подсунули. Ну, давай». Едва сдерживаюсь, чтобы не наброситься на нее прямо сейчас. На колени отсоси и умоляй, чтобы я Сене часть долга простил. Я швырял слова ей прямо в лицо, не вдумываясь даже в смысл сказанного. Меня никто и никогда так не пытался унизить, и я не позволю какой-то соплячке влезть в душу и насрать там. «Ты точно идиот, Руслан», — пропел мой здравый смысл, когда девчонка дернулась. Как от пощечины, которую я ей только что отвесил, словесно. но это иногда больнее, чем если бы в действительности приложился. Что-то не то. Совсем не та реакция, которая должна последовать. Ни просьб о пощаде, ни даже банального «прости». Или она умелая актриса, в чем я очень сомневаюсь в меру ее возраста, либо я действительно перегнул. Один из пазлов оказался бракованным. Странная реакция у девчонки. Неужели ошибся в своих предположениях? Но ведь все логично. Закономерно. Не мог я так лопухнуться. «Да пошел ты!» — прошипела Злата, хотя в глазах застыли слезы. «И со своим отсоси, и со своим долгом! Я что, должна была каждому встречному кричать, кто мой отец?» Откинула одеяло и встала, повернувшись ко мне спиной. Раздетая после бурной ночи, я запретил ей что-либо одевать. Хотел даже перед сном почувствовать нежную кожу под пальцами. Почувствовал, блин. Теперь вот даже лицезрею. И несмотря ни на что, снова хочу почувствовать под своими пальцами. Ладони даже жжет от этого желания. Но его перекрывает злость. А еще сознание, что меня развели, как лоха. «Ты охренела?» — произнес в спину девушки, когда она халат накидывала на ногое тело. «Ты же знаешь, кто мой отец?» Она повернулась ко мне лицом. «Ну, а я его дочь, если тебе это о чем-то говорит. Из-за Сени? К тебе в постель? Ты хоть с головой дружишь, Руслан Андреевич?» Я опешил. Даже, кажется, дар речи потерял на какое-то время. Нет, не от дерзости девочки, а от резких перемен в ней. Голос тверд, слез как не бывало, еще и глаз не отводит, предпочитая выдерживать мой взгляд. Точно забыл учесть тот факт, что передо мной дочь Седова. Почему-то пока мой мозг активно отказывался воспринимать Злату как копию своего папаши. Знакомы мы с ним поверхностно, но я наслышан. И сейчас, считай, Седой мне пытается бросить вызов. Настолько тверд взгляд у девчонки. Ответить не успел, снова завибрировал телефон. «Да!» Выдал сразу же, чтобы Злате ничего не отвечать. Как-то пока не мог нужных слов подобрать. Ее вопросы загнали меня в тупик. Может, сейчас Саня растолкует, что к чему? А то я, кажется, перегнул со своими логическими выводами. «Руслан Андреевич, я снова с вами!» Тараторил паренек, а я смотрел на Злату. «Очень рад», — выдал с ехидством, отвернулся и вышел из спальни, не желая, чтобы девчонка стала свидетелем моего разговора с Саней. И так наговорил много лишнего. Сейчас бы самому разобраться в этой дурацкой и слишком уж запутанной ситуации. «Так вот, я тут побеседовал с парочкой ребят», — Санек снова подал голос, пока я заходил в кухню. «После смерти Седова Арсений Добрый вроде как там всем заправляет, но без подписи Златы ни одна бумажка силы не имеет. Седой какую-то там заковыристую доверенность на дочь написал, тем самым Арсению Владимировичу гайки слегка прикрутил». «Почуял неладное перед смертью?» — задал я вполне логичный вопрос. «Похоже на то, но это все же слухи». Саня запнулся, а я мысленно с ним согласился. «Доказательств никаких, поэтому только предположение». «Мне Толстопуз заявил, что собирается на Злате жениться», — выдал я информацию и скривился. «А что, теперь вот точно все логично. У девочки подпись, у Сени долги и отсутствие доступа к активам без ведома Златы. Теперь по-настоящему становится тошно, потому что я отчетливо понимаю, без поддержки отца Злата сдастся. Сломают ее. Даже глазом не моргнут. Заступиться некому, она просто одна осталась. Уж я ли не знаю, как можно у человека выбить почву из-под ног, а также поддержки лишить, чтобы сговорчивее стала. И Толстопуз Сеня точно отведет девчонку в ЗАГС и станет законным супругом. а может, даже наследником. И от последней мысли сердце, кажется, пропустило парочку ударов. Или я ошибся в своих выводах, или попал в какую-то умело расставленную ловушку.